Страница 186. Третье. Конституционализм как режим взаимоотношений государства и гражданского общества. Эволюция взаимоотношений государства и гражданского общества. До появления гражданского общества в подавляющем большинстве стран существовали абсолютистско-монархические режимы. Государственная власть средствами прямого принуждения или с помощью правил сословной системы жестко регламентировала жизнь индивидов. Государство в лице монарха одним сословием даровало некоторые права и привилегии, а других лишало всего. Переход от традиционного феодального общества к гражданскому в основе своей буржуазному означал появление гражданина как самостоятельного социального и политического субъекта с неотъемлемыми правами и обязанностями. Развитие горизонтальных невластных социальных связей, образующихся автономными ассоциациями граждан, наталкивалось на противодействие централизованного государства. Государство было вынуждено не только считаться с возникшими ассоциациями граждан, но и встать на путь правового упорядочения своих отношений с населением, существенно перестроить собственные властные структуры. Однако не во всех странах конфликт между гражданским обществом и государством разрешался установлением конституционно-правовых принципов их взаимоотношений. В ряде случаев он вылился в столкновение парламента как органа народного представительства и королевской власти по поводу их политической роли и объемов полномочий. Их борьба была отражением продолжавшегося поиска конкретных политико-организационных форм, обеспечения стабильного и умеренного правления, при котором осуществлялось бы сбалансированное распределение политической власти в обществе.